Глава 35. Однажды ночью Ифемелу проснулась сходить в туалет и услышала Блейна из соседней комнаты. Он говорил по телефону, голос мягкий, утешающий. «Прости, я тебя разбудил. Это моя сестра Шен», — сказал он, когда вернулся в постель. «Приехала обратно в Нью-Йорк, и сейчас у нее небольшой срыв по этому поводу». Умолк. «Очередной маленький срыв. У Шен много срывов. Поедешь в город со мной в эти выходные повидать ее?» «Конечно». «Чем она, повтори, пожалуйста, занимается?» «Чем только Шен не занимается. Когда-то работала в хеджевом фонде, потом бросила и объехала весь мир, немножко поработала в журналистике, встретила одного гаитянина и перебралась с ним в Париж. Потом он заболел и умер. Это случилось очень быстро. Она еще немного пожила в Париже, решила вернуться в Штаты, но квартиру там оставила за собой. Уже примерно год она вместе с этим парнем, Овидио. Он — ее первые настоящие отношения после смерти Джерри. Довольно приличный кошак. Его на этой неделе нет, у него задачи в Калифорнии, и Шен одна. Ей нравятся эти ее сборища, она их называет салонами. У нее поразительные друзья, в основном художники и писатели. Они все приходят к ней домой и очень славно беседуют». Умолк. «Она по-настоящему особенный человек». Когда Шен вошла в комнату, воздух вдруг исчез. Нет, это не Шен дышала глубоко, ей не требовалось. Воздух попросту плыл к ней, притянутый ее естественной властностью, и другим не оставалось ничего. Ифемелу вообразила безвоздушное детство Блейна, как он носился за ней, чтобы произвести впечатление, напомнить ей о своем существовании. Даже теперь, уже взрослым, он по-прежнему оставался младшим братом, исполненным отчаянной любви, все еще пытался завоевать расположение, которое, боялся он, никогда не получит. Блейн с Ифемелу прибыли к Шен после обеда, и Блейн остановился поболтать с привратником, как болтал с их таксистом, везшим их с Пенсильванского вокзала, в этой своей ненавязчивой манере, какую выказывал, братаясь с вахтерами, уборщиками, водителями автобусов. Он знал, сколько они зарабатывают и сколько часов трудятся, знал, что у них нет страховки. «Привет, Хорхе. Как дела?» Блейн произнес его имя на испанский манер, не Джордж, а Хорхе. «Неплохо. Как ваши студенты в Йеле?» — спросил привратник, обрадованный встречей и тем, что Блейн преподавал в Йеле. «С ума меня сводят, как обычно», — сказал Блейн, затем указал на женщину, стоявшую у лифта спиной к ним, в обнимку с розовым ковриком для йоги. «О, а вот и Шен!» Шен была крошечной и красивой, с овальным лицом и высокими скулами. Имперское лицо. «Эй!» — воскликнула она и обняла Блейна, но Ифемелу даже не посмотрела. «Я так рада, что прогулялась на Пилатес! Оно уходит из тебя, если сам из него уходишь. Ты утром бегал?» «Ага». «Только что переговорила еще раз с Дэвидом. Обещает прислать мне сегодня другие варианты обложки. Наконец-то они меня, кажется, услышали!» Она закатила глаза. Двери лифта распахнулись, она повела их внутрь, продолжая беседовать с Блейном, которому уже, похоже, стало не по себе, словно он ждал мига представить Ифемелу. Мига, который Шен не желала ему выделить. С утра звонила директор по маркетингу. У нее это прям невыносимая вежливость, какая хуже любого оскорбления, знаешь? И она такая говорит мне: «Как книготорговцам уже нравится обложка, то все пятое-десятое, чушь какая», — сказала Шен. Это стадный инстинкт корпоративного книгоиздания. Они повторяют за всеми остальными, — заметил Блейн. Лифт остановился на ее этаже, и она обернулась к Ифемелу. «Ой, простите, я такая замотанная, рада знакомству. Блейн говорил о вас без умолку». Она глядела на Ефемилу, откровенно оценивая и не стесняясь откровенного оценивания. «Вы очень хорошенькая». «Это вы очень хорошенькая», — сказала Ефемилу, удивляясь себе самой, поскольку она такими словами обычно не бросалась, однако почувствовала, что Шен ее уже взяла в оборот. Комплимент от Шен сделал Ефемилу до странного счастливой. «Шен особенная», — сказал Блейн, и Ефемилу поняла, что он имел в виду. У сестры Блейна был вид человека неким манером избранного. Боги ткнули в нее волшебной палочкой. Если она и делала что-то обыденное, оно превращалось в таинство. «Вам нравится комната?» — спросила Шен у Ефемилу, взмахом руки обводя броскую меблировку. «Красный ковер, синий диван, оранжевый диван, зеленое кресло». «Уверена, это должно что-то значить, но я не врубаюсь». Шен рассмеялась краткими смешками, словно бы оборванными до срока, будто ожидалось еще, но не возникло. А поскольку она лишь смеялась, но ничего не говорила, Ефемилу добавила: «Интересно». «Да, интересно». Шен встала у обеденного стола, забросила на него ногу, склонилась взяться за ступню. Тело ее — сплошь изящные мелкие изогнутые линии, ягодицы, груди, икры. И была в ее движениях уверенность избранной. Ей можно упражнять растяжку, закинув ногу на стол, когда ей заблагорассудится, даже если в доме гости. «Блейн показал мне Р-17-е. Отличный блок», — сказала она. «Спасибо», — отозвалась Ефемилу. «У меня есть друг-нигериец, писатель. Знаете такого? Келечи Гарубу». «Читала его работы». «Мы обсудили ваш блог тут давеча. Он уверен, что это не американка с Карибов, потому что африканцам плевать на расу. То-то он обалдеет, когда с вами познакомится». Шен умолкла, чтобы забросить на стол другую ногу, склонилась к ступне. «Он вечно беспокоится, что его книги плохо продаются. Я ему говорила, что раз хочет продаваться, то нужно писать всякие ужасы про своих же. Надо говорить, что за беды африканцев следует винить исключительно африканцев, и что европейцы помогли Африке больше, чем навредили. И тогда он прославится, и люди будут говорить, какой он откровенный». И Фемилу рассмеялась. «Интересный снимок», — сказала она, показывая на фотографию у бокового столика. Шен держит над головой две бутылки шампанского, а вокруг нее улыбающиеся бурые дети в обносках, где-то в латиноамериканских трущобах, судя по всему. Позади них лачуги с латанными оцинкованными стенами. «В смысле, буквально интересный. А видео не хотел ее показывать, но я настояла. Предполагается ирония, очевидно». Ефемилу вообразила настояние Шен, простую фразу, которую не пришлось повторять дважды, чтобы о видео засуетился. «Так вы часто навещаете Нигерию?» — спросила Шен. «Нет, я вообще не была дома с тех пор, как приехала в Штаты». «Почему?» «Поначалу было не по карману, а потом я работала и попросту времени не находила». Шен теперь смотрела прямо на нее, руки вытянуты в стороны и назад, словно крылья. «Нигерийцы называют нас аката, да? И это означает «дикий зверь»?» «Не уверена, что это означает «дикий зверь». Я на самом деле не знаю, что это означает, и не употребляю это слово». «Аката» означает еще и «дикий овес». Так нигерийцы и другие жители Западной Африки иногда именуют афроамериканцев. Ефемилу вдруг начала чуть ли не запинаться. Шен говорила правду, но все же от прямоты ее взгляда и Фемило ощутила себя виноватой. Шен источала властность, тонкого и опустошительного свойства. Блейн появился из кухни с двумя высокими стаканами красноватой жидкости. «Безалкогольные коктейли!» — сказала Шен с детским восторгом, принимая у Блейна стакан. «Гранат, газированная минералка и немножко клюквы». Блейн выдал Эфемилу второй стакан. «Так когда у тебя следующий салон, Шен?» Я рассказывал о них Эфемилу. Когда Блейн рассказал Эфемилу о том, что Шен называет свои сходки салонами, он выделил это слово насмешкой, а сейчас произнес его всерьез, по-французски «салон». «А, думаю, скоро». Шен пожала плечами, мило и небрежно, попила из стакана, а затем склонилась в бок, в растяжке, словно дерево на ветру. Зазвонил ее телефон. «Куда я его положила?» «Вероятно, Дэвид». Телефон был на столе. «Ого, это Люк. Позже перезвоню». «Что за Люк?» — спросил Блейн. «Да этот француз, богатый. Смешно. Я с ним столкнулась в аэропорту нахер. Говорю ему, у меня есть парень, а он такой, тогда я буду восхищаться издали и пережидать». Он вот прямо так и сказал, пережидать. Шен отхлебнула из стакана. «Мило это, как белые в Европе смотрят на тебя как на женщину, а не как на черную. Встречаться я с ним не хочу, ну к черту. Просто хочу знать, что есть такая возможность». Блейн кивал, соглашался. Если б кто-нибудь произнес то, что произнесла Шен, он бы тут же взялся перебирать сказанное, отыскивать оттенки смысла и не согласился бы с подобным размахом, с упрощением. Как-то раз они смотрели по телевизору сюжет о разводе каких-то знаменитостей, и Эфемилу сказала, что не понимает эту несгибаемую, недвусмысленную откровенность, какую американцы требуют от отношений. «В каком смысле?» — переспросил он, и она уловила тень несогласия в его голосе. Он тоже верил в несгибаемую, недвусмысленную откровенность. «Я к этому отношусь иначе. Думаю, от того, что я из третьего мира», — сказала она. «Быть ребенком третьего мира означает осознавать множество различных составляющих в себе самом и то, что откровенность и правда должны зависеть от контекста». И Фемилу показалось умной самой себе. Придумала такое вот объяснение. Но Блейн покачал головой еще до того, как она договорила, и сказал: «Это леность, так употреблять понятие «третий мир».» А сейчас он кивал вслед словам Шен. «Европейцы не такие консервативные и зажатые в смысле отношений, как американцы. В Европе белые мужчины мыслят так: «Хочу горячую женщину». В Америке белые мыслят: «К черной не притронусь», а вот Хелли Берри, может, и сойдет. «Забавно», — сказал Блейн. «Конечно, есть в этой стране ниша белых мужчин, встречающихся только с черными женщинами. Но это фетиш такой и гадко», — продолжила Шен и обратила сияющий взгляд на Эфемилу. Эфемилу чуть не передумала возражать. Странно, до чего сильно ей хотелось нравиться Шен. «Вообще-то у меня противоположный опыт. Я к себе испытываю гораздо больше интереса со стороны белых мужчин, чем афроамериканцев». «Правда?» — Шен помолчала. «Видимо, это все ваша экзотичность, подлинная африканскость». И Фемилу задела эта шероховатость пренебрежения Шен, а следом это чувство обернулось колючей обидой на Блейна. И Фемилу пожалела, что он так пылко соглашается со своей сестрой. У Шен вновь зазвонил телефон. «О, пусть бы уже Дэвид!» Она ушла с телефоном в спальню. Дэвид — ее редактор. Хотят взять на ее обложку некий сексуализованный образ, черный торс, и Шен против этого сражается, — сказал Блейн. «Да неужели?» И Фемилу потягивала напиток, листала какой-то журнал по искусству, все еще раздраженная на Блейна. «Ты в порядке?» — спросил он. «В порядке». Вернулась Шен. Блейн глянул на нее. «Все хорошо?» Она кивнула. «Не возьмут. Все вроде бы наконец договорились». «Отлично», — сказал Блейн. «Вам бы пару дней побыть у меня гостевым блогером, когда книга выйдет», — сказала Ефемилу. «Потрясающе будет. Я бы с радостью вас позвала». Шен вскинула брови. Это выражение лица Ефемилу прочесть не смогла и побоялась, что повела себя слишком слюняво. «Да, думаю, можно», — сказала Шен. «Обама победит, только если останется волшебным негром». Его пастор жупил, поскольку это означает, что Обама на самом деле не волшебный негр. Кстати, пастор довольно мелодраматичен. Но вы вообще бывали в старых добрых церквях черных американцев? Чистый театр. Но о главном этот парень говорит взаправду. Черные американцы, и уж точно его сверстники, знают Америку, отличную от Америки белых. Они знают Америку жестче, уродливее. Но такое говорить не полагается, потому что в Америке все хорошо и все одинаковые. А раз теперь пастор это сказал, может, и Обама думает так же. А если Обама думает так же, он, стало быть, не волшебный негр. А победить на американских выборах может только волшебный негр. И что же такое волшебный негр, спросите вы? Черный мужчина, который беспредельно мудр и добр. Он никогда не действует под нажимом великих страданий, никогда не сердится, никогда не угрожает. Он всегда прощает всякое расистское фуфло. Он наставляет белого человека, как сокрушить в своем сердце печальное, но объяснимое предубеждение. Таких людей вы видели во многих фильмах, а Обама прямехонько из центрового актерского костяка.